Глава вторая. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Министр иностранных дел Пруссии, его превосходительство Вернон фон Шпрингмайер-Хофенцвайг, хотя все его звали просто Вернон, потому что выговорить фамилию целиком было подвигом, сравнимым с захватом Парижа за 3 дня, стоял на окраине Вадуца и с недоумением пялился на это. Над всем Вадуцем нависала исполинская темная полусфера. Она пульсировала, как сердце какого-то чудища, и от нее исходил такой замогильный холод, что даже у Вернона по спине бегали мурашки. «Ну и дела», — пробормотал он, зябко кутаясь в свой дорогой кашемировый шарф. «Вот уж не думал, что доживу до такого». «Ну почему именно ему вечно достаются такие задания? Почему нельзя было, как все нормальные министры, сидеть в уютном кабинете, пить пиво, подписывать никому не нужные бумажки и изредка выступать с речами о нерушимой дружбе народов? Нет же, его, видите ли, отправили сюда, в эту дыру, разбираться с каким-то сопляком вавилонским, который, по слухам, не то колдун, не то гений, не то вообще пришелец с другой планеты». «А в Пруссии думают, что у нас проблемы», — хмыкнул Вернон себе под нос. «Ха! Да наши проблемы по сравнению с этим — это так, детский лепет. Ну, подумаешь, шнапс на складах воруют. Или организовали незаконную вырубку леса. Такая ерунда. Вот это действительно проблема!» Министр тяжело вздохнул. «А ведь как хорошо все начиналось! Канцлер Мисборг отправил его сюда с секретной миссией – провести переговоры с новым правителем Лихтенштейна, этим вавилонским. На бумаге все выглядело просто – сначала немного поугрожать, потом предложить выгодное сотрудничество, читай, заставить плясать под прусскую дудку, ну и в конце, так сказать, для закрепления эффекта, намекнуть на то, что прусская армия может совершенно случайно оказаться на границе Лихтенштейна». Вернон, конечно, понимал, что канцлер считает Вавилонского мелкой сошкой, которую можно раздавить одним щелчком пальцев. Но сам Вернон, в отличие от своего шефа, был не так прост, как казался. Он снова посмотрел на купол. С одной стороны, ему, как человеку практичному, было интересно, а что будет, если по этому куполу, ну скажем, жахнуть? Из чего-нибудь такого надежного, из гаубицы, например. С другой стороны, он и сам был магом воздуха высшего ранга, да таким, что мог бы при желании устроить нехилый такой ураганчик. Вернон, конечно, тщательно скрывал свои способности. А зачем лишний раз светиться? Дипломатия – это искусство тонких интриг, а не мерение пиписьками. В его кругах это было не принято. Фу, моветон. Но дар у него был, и дар весьма нехилый. И вот сейчас его магическое чутье просто вопило. «Вернон, старый ты дурень, не лезь! Оно тебя сожрет и не подавится!» Но любопытство штука такая, кошку сгубила. А министра иностранных дел Пруссии может и на повышение отправить. Если, конечно, он выживет. Верно нагляделся по сторонам, как школьник, собирающийся стащить пирожок из столовой. Убедившись, что поблизости никого нет, он сосредоточился, собирая энергию в кулак. Воздух вокруг него едва заметно задрожал. В руке сформировался небольшой, но очень плотный сгусток силы. Его фирменная техника, способная пробить стену средней толщины. «На, получи пузырь хренов!» прошептал Вернон и, сделав незаметный жест рукой, метнул сгусток энергии в сторону купола. Он ожидал чего угодно – взрыва, вспышки, хотя бы легкого пшика. Но ничего. Абсолютно ничего. Сгусток просто растворился, коснувшись черной поверхности барьера, как капля воды на раскаленной сковороде, не оставив даже ряби. Челюсть Вернона медленно поехала вниз. «Вот это номер!» – прошептал он, чувствуя, как его уверенность в себе бесследно растворяется. Да я этим ударом Бранденбургские ворота с петель снести могу. Или дыру в стене проделать. А тут...» Он еще раз посмотрел на купол, на этот раз с невольным уважением. Такую защиту мог создать только очень сильный маг. «Ладно», — решил он. «Силой тут точно ничего не добиться. Будем наблюдать». Внезапно сзади послышался топот сапог. «Господин!» — окликнул его строгий голос. «Немедленно отойдите от барьера!» Вернон нехотя обернулся. К нему приближался отряд солдат в форме Лихтенштейнской армии. Впереди шагал подтянутый капитан с суровым выражением лица. «Мы организуем оцепление по периметру», – отчеканил офицер, прикладывая руку к козырьку. «Гражданским здесь находиться запрещено. Ваша безопасность – наш приоритет. Рекомендую вернуться домой. Обстановка в городе, сами видите, нестабильная». Министр хотел было что-то сказать, но передумал. «Как скажете, капитан», – пожал плечами Вернон. Он развернулся и медленно побрел прочь от оцепления. Городские улицы Вадуца выглядели странно пустынными. Лишь изредка Вернон замечал перебегающих от дома к дому жителей. В воздухе витала паника, хотя никто не кричал и не бежал, сломя голову. Страх здесь был каким-то тихим и сосредоточенным. Вернон шел, глубоко засунув руки в карманы пальто и морщась от холода, который, казалось, проникал в самые кости. И дело было не в погоде. Весь город как будто окутал тот же замогильный холод, что исходил от купола. «И зачем я только согласился на эту авантюру?» – бормотал он себе под нос, заворачивая за угол. «Мог бы сейчас сидеть в Берлине, пить хороший бренди и флиртовать с секретаршей канцлера». Справа от него с грохотом закрылись ставни на окнах. Кто-то явно решил, что лучше забаррикадироваться, чем бежать. На центральной площади Вернон увидел еще один военный кордон. Солдаты в спешке возводили какие-то укрепления, а офицеры громко отдавали приказы. Неподалеку стояла группа людей в странных защитных костюмах. «Тенеборцы?» – пронеслось в голове у Вернона. Он прищурился, пытаясь различить символы на их броне. Но в этот момент его внимание привлекло кое-что другое. Резкий всплеск энергии. Энергия пульсировала, искажалась, как будто кто-то пытался пробить барьер. «Что за...» Вернон побежал в сторону возмущения энергии. Пробежав несколько кварталов, он заметил оживленное движение у самого края купола. Вернон, стараясь не привлекать внимания, достал из кармана маленький, но мощный монокль, артефактный, разумеется, позволяющий видеть на большие расстояния. Он поднес его к глазу и посмотрел в сторону энергетической аномалии. Там, за кольцом оцепления, он увидел знакомую фигуру. «Батюшки святы!» – непроизвольно вырвалось из уст министра. Тот самый Теодор Вавилонский собственной персоной стоял у самого края купола. И не просто стоял, а трогал его. Пропускал руку сквозь черную поверхность, как будто это был не смертельно опасный теневой барьер, а обычный занавес из тюля. Черная поверхность барьера под его ладонью светилась, пульсировала, а затем из нее вырвались потоки темной энергии, которые Вавилонский поглощал. Нет, скорее, отводил куда-то в сторону. Вернон забыл, как дышать. «Так вот оно что!» – пробормотал он. «А канцлер-то наш, стратег хренов, пустышка, говорил». Министр почувствовал раздражение. Нужно было меньше пива пить и быстрее проводить переговоры. Пока Вавилонский был занят войной, можно было выторговать гораздо более выгодные условия. А теперь, когда этот парень показал свою истинную силу, вести переговоры с ним будет ой как непросто. «Жалование мне, конечно, не урежут», — с иронией подумал Вернон. «Но премию за успешные переговоры точно не дадут. Эх, придется, видимо, пару дней обойтись без любимых колбасок. послевкусие проваленного задания, знаете ли, аппетит отбивает». Он снова посмотрел на Вавилонского, который, судя по всему, успешно справился с очередным энергетическим выбросом. Парень выглядел уставшим, но держался уверенно. Вернон понял, что все его предыдущие отчеты канцлеру – полная чушь. Нужно срочно отправлять новое донесение. И в этом донесении он напишет правду. Правду о том, что Теодор Вавилонский – это не просто временный глава, а сила, с которой им придется считаться. «А может, оно и к лучшему?» – промелькнула в голове у Вернона неожиданная мысль. «Нам все равно не нужна эта земля. А с этим парнем, похоже, лучше торговать, чем воевать. Мы же пруссы, умные, прагматичные люди. Зачем нам война, когда можно просто договориться? И, возможно, нам нужен этот Вавилонский, как союзник, или, как минимум, как очень выгодный торговый партнер». Вернон улыбнулся, предвкушая реакцию канцлера на его новый отчет. «О, это будет весело!» Тем временем Вавилонский закончил манипуляции, сделал глубокий вдох и резко выбросил руки вверх. Темный купол вздрогнул, пошел рябью, а затем стал медленно таять, растворяясь в воздухе. Несколько мгновений стояла абсолютная тишина. Жители Вадуца и солдаты все застыли в изумлении, а потом... «Купол исчез! Он исчез!» – закричал кто-то из толпы. И будто плотину прорвало. Радостные возгласы, аплодисменты, слипы облегчения слились в единый гул всеобщего ликования. Люди обнимались, улыбались сквозь слезы, глядя в чистое незатемненное небо. Солдаты тоже расслабились и, забыв о субординации, похлопывали друг друга по плечам. Откуда-то появились бутылки с шампанским. Неужели кто-то держал их наготове? Захлопали пробки, и золотистая жидкость полилась в подставленные стаканы. Вернон тоже не смог сдержать улыбки. В душе он испытывал такое же облегчение, как и все остальные. Вавилонский же стоял посреди всей этой радости с таким видом, как будто просто убрал с дороги надоедливый камень. Он выглядел уставшим, но спокойным. Вокруг него уже образовалась толпа желающих пожать руку, обнять, поблагодарить, но несколько гвардейцев в боевых доспехах сдерживали натиск народной любви. «Да», — решил Вернон, — «с этим парнем определенно стоит познакомиться поближе». Военный лагерь, Республика Австро-Венгрия, приграничная зона. Шесть генералов австро-венгерской армии сгрудились вокруг стола в пропахшем табаком полевом штабе. Атмосфера была такая, что хоть топор вешай, или сразу всех присутствующих. После недавних «успехов» на Лихтенштейнском направлении настроение высшего командования было, мягко говоря, паршивым. Потеря суперпушек, разгром элитных отрядов, а главное – фиаско по всему, что касается Лихтенштейна. И все это под язвительные заголовки в мировой прессе. Австро-Венгрия, Великая Республика, получила по щам от микроскопического княжества. Позорище! «Итак, господа...» Генерал Женгелер грозно погладил свои пышные усы. «Есть новый план. Разведка докладывает, что стены этого Вавилонского – это не просто камни. Это древние мощные артефакты. Они накапливают энергию, и если мы ударим как следует...» «Они разлетятся?» «Лучше!» Лицо Женгелера расплылось в улыбке. «Они сдетонируют, как чертова пороховая бочка. Вся накопленная энергия вырвется наружу, и от этих хваленых укреплений, да и от всего, что рядом, останется только пыль». Остальные генералы одобрительно загудели. Каждый из них уже тысячу раз успел мысленно прикинуть, как далеко полетит его собственная голова, если они снова облажаются. Разжалование, конфискация имущества, трибунал – это еще в лучшем случае. А могли ведь и к стенке поставить, как того бедолагу Риббентропа. Новый же план был прост и гениален. Раз нельзя разрушить стену снаружи, значит, нужно заставить ее разрушиться изнутри. Перегрузить энергию так, чтобы она взорвалась, как вздутая батарейка. «Для этого», — продолжил Женгелер, указывая пухлым пальцем на экран монитора, — «мы используем наше новое чудо-оружие». Он кивнул адъютанту, и тот, с трудом отлепив задницу от стула, выбежал из штаба. Через минуту он вернулся, сгибаясь под тяжестью небольшого металлического ящика с кучей предупреждающих знаков. Женгелер бережно погладил крышку ящика. «Новейшая разработка наших гениев. Сверхмощные артиллерийские снаряды «Ярость Тацельвурма». Всего 30 штук. Каждый маленький ядерный взрыв. Сделаны с использованием особых материалов. Говорят, чуть ли не слезы дракона и осколки метеорита туда запихнули. Дорогие, зараза! Но зато эффект обещают просто ошеломляющий». Генералы с интересом уставились на ящик. Выглядел он внушительно и очень дорого. «А вы уверены, что это сработает?» – засомневался один из генералов. «После молота Тора, Большого П и Кайзершницеля я как-то уже не очень доверяю нашим гениям. Может, стоило купить что-нибудь у наших иностранных партнеров?» «Наши лучшие умы, артефакторы и алхимики, и даже, не побоюсь этого слова, лучшие контрабандисты, добыли материалы для этих снарядов». Женгелер понизил голос. «Говорят, металл этот с другой планеты, а кристаллы внутри – чистая магическая энергия, способная прожечь дыру в реальности. У нас всего 30 таких подарочков, но этого хватит, чтобы превратить стену Вавилонского в дымящуюся воронку». «Ну что ж, риск – дело благородное», – согласился один из генералов. «Давайте испытаем эту штуковину в деле. Главное, чтобы на этот раз шпионы все не испортили, а то прошлый раз один такой крот нам все карты спутал». «Не беспокойтесь», – успокоил их Женгелер. «Мы так далеко от границы, что нас даже сам черт не найдет. К тому же мы все здесь, 6 пар глаз. 6 светлейших умов, контроль тотальный, ответственность коллективная, никаких ошибок. Мы сами проследим за каждым этапом, от загрузки до... ну, вы поняли». Подготовка к залпу заняла несколько часов. Орудия, модифицированные гаубицы, способные выдержать колоссальную нагрузку, были тщательно проверены и подготовлены. Снаряды, похожие на гигантские сигары с острыми носами, аккуратно загружены. Техники в защитных костюмах суетились вокруг ярости Тацельвурма, проверяя каждый винтик. Маги читали заклинания, заряжая оружие энергией, а генералы стояли рядом, скрестив руки на груди и делая вид, что все понимают. Наконец, все было готово. «Артиллеристы, к орудию!» — скомандовал Женгелер. — Цель — стена Вавилонского. 30 снарядов. Залпом. Огонь! Земля под ногами задрожала. Орудия заревели, выплевывая своих жерл огненных драконов. Отдача была такой силы, что гаубицы покрывались трещинами и рассыпались на осколки. — Есть! Пошли, родимые! — заорал Женгелер, подпрыгивая на месте и хлопая по плечу артиллериста Хайнца, который руководил стрельбой. Генералы бросились к экранам, на которых транслировалось изображение с дронов. Вот снаряды достигли цели и... Где-то вдалеке на горизонте, там, где находились укрепления Вавилонского, в небо взметнулись гигантские огненные столбы, которые затем превратились в грибовидные облака дыма и пыли, точь-в-точь, как на картинках про ядерную войну. «Есть!» – заорал Женгелер. «Вы видели? Вот это мощь! Вот это я понимаю, ярость Тацельвурма! Ха-ха! Нас не обманули! Правда, господа?» Он повернулся к остальным генералам, ожидая восторгов и поздравлений. «Хайнц!» – Женгелер хлопнул по плечу артиллериста. «Молодец! Орден тебе! И премию! Внеочередную!» Но остальные 5 генералов молчали, с каменными лицами глядя на экраны. «Господа?» – недоуменно переспросил Женгелер. «Вы чего такие кислые?» «А хрен ли ты радуешься, идиот?» – процедил сквозь зубы генерал Келлер. «Что?» – Женгелер ничего не понял. «Вы что, не видели? Да там рвануло так, что камня на камне не осталось!» «Ты промазал, дубина!» – рявкнул другой генерал. «Все 30 снарядов мимо!» «Как мимо?» Женгелер в ужасе уставился на экран. «Да там же... там же...» «Мы разнесли к чертям собачьим пустые холмы», — пояснил Келлер. «А вот стены стоят, целехонькие». И правда, когда дым немного рассеялся, дрон подлетел поближе, и все увидели их. Неприступные, как будто насмехающиеся над ними стены. Ни царапины, ни скола. «Но как?» – прошептал Женгелер, чувствуя, как его ноги подкашиваются. «Взрывы же были! Такие мощные!» «Были!» – кивнул Келлер. «Только вот не там, где надо!» Хайнц, артиллерист, побледнел и бросился к расчетному столу, лихорадочно проверяя карты и координаты. «Не может быть!» – бормотал он. «Расчеты верны! Координаты точные! Вот стена!» «Вот точка попадания. Все должно было...» Он внезапно замер, почесал затылок, что-то еще раз перепроверил и побледнел еще больше. «Господа, стены... они сдвинулись!» «Что?» — рявкнул Женгелер. «Что ты несешь, идиот?» «Они сдвинулись вперед, прямо перед залпом, на километр не меньше». «Твою мать!» — выдохнул Келлер. Осознание катастрофы медленно, но верно накрывало их с головой. 30 уникальных, сверхдорогих снарядов, гордость нации, надежда армии – все это было потрачено впустую, на то, чтобы выкопать несколько огромных ям. «И что теперь?» – растерянно пробормотал Женгелер. «Нам конец», – ответил Келлер. «Отстранение от должности!» «Конфискация имущества. Трибунал. Расстрел!» Закончил последний генерал. И тут на одном из экранов, показывающим картинку с дрона, зависшего прямо над эпицентром недавних взрывов, появилась знакомая фигура – Теодор Вавилонский. Он стоял на краю одной из воронок, которая, кстати, уже начала затягиваться на глазах, как рана на теле какого-то чудовища. Земля регенерировалась неестественной скоростью. Вавилонский посмотрел прямо в камеру дрона, который все еще висел в воздухе, усмехнулся, а затем медленно и демонстративно поднял руку со сжатым кулаком и выставил средний палец. Ох, хорошо-то как! Проснулся я и будто заново родился. Ни ломоты в теле, ни гула в голове. Только приятная усталость, как после хорошей тренировки. А ведь 2 дня назад думал, все, кранты, сейчас лопну от этой теневой дряни. Я потянулся так, что кости хрустнули, и сел на кровати. Вспомнил теневой купол. Это же хреновина энергию тянуло. Из людей, из животных, из самой земли. Как вампир энергетический. Вот у меня и бомбануло. Одно дело воевать. В честном бою захватывать территории, плести интриги – это я еще понимаю. Но вот так, по-тихому высасывать жизнь из мирного города, да еще и моего города – нет уж, увольте. Помню, как ярость захлестнула меня, как будто кто-то включил внутри меня режим берсерка. Затем я высвободил ауру, напитал барьер своей силой, перенаправил потоки. В общем, устроил этому Легбе такой сюрприз, что он, наверное, до сих пор икает. Рука из земли, средний палец. Да, с пафосом, возможно, перебор, зато доходчиво. Надеюсь, он понял намек. Ну и про австрийцев не забыл, конечно. Эти деятели тоже решили отличиться. Пока я с куполом возился, они, видите ли, новую вундервафлю придумали. Типа круче не бывает. Любую стену в пыль разнесут. Хорошо, что Оракул вовремя подсуетился и доложил мне все как есть. Мол, Теодор, так и так, готовят они тебе сюрприз. Хотят по твоим новеньким стенам жахнуть из всех орудий. Я, конечно, в своих стенах был уверен на все 100, но, как говорится, береженного Бог бережет. Мало ли, что эти австрийские кулибины там напридумывали. Вот и решил на всякий случай стеночку подвинуть. Незаметненько так, для перестраховки. Пусть стреляют по пустым холмам, раз уж им так хочется. Но они и жахнули. 30 снарядов ухнули в пустоту. А потом еще и мой привет в виде среднего пальца на дроне увидели. Представляю их рожи. Я усмехнулся, встал с кровати и подошел к столу. Взял чистый лист бумаги, карандаш и принялся рисовать. Да не просто рисовать, а творить историю. Новую карту Лихтенштейна. В этот момент в комнату, тихонько приоткрыв дверь, заглянула Настя. Свежая, румяная, глаза блестят. Ну просто красавица! «Чем занимаешься?» — прошептала она, подходя ближе и обнимая меня со спины. «Рисую», — ответил я, не отрываясь от своего занятия. «Что рисуешь? Опять дворец переделывать будешь?» Я усмехнулся и показал ей. «Карту. Вот, решил немного расширить наши владения. А то тесновато как-то стало». Настя посмотрела на карту, потом на меня, потом снова на карту. Ее брови медленно поползли вверх. «Ты серьезно? И насколько немного?» «Да так, ерунда. На километр вперед примерно. Чисто символически, но уже приятно». Настя присвистнула. «Ну, для Лихтенштейна, я тебе скажу, километр — это почти как для Российской империи новую губернию присоединить. Ты так скоро до самой Вены дойдешь». «А что?» — я усмехнулся. «Если австрийцы будут продолжать в том же духе, снарядами в поля кидаться, то почему бы и нет? Сами виноваты. Я, можно сказать, просто территорию облагораживаю, которую они так бездарно обстреливают». Настя рассмеялась и поцеловала меня. В общем, к обеду я уже чувствовал себя совсем огурцом. Пора возвращаться к делам, а дел накопилось, вагон и маленькая тележка. Первым делом пресс-конференция. Нужно ввести народ в курс дел, ну и заодно намекнуть австрийцам и швейцарцам, что если они еще раз сунутся, им же хуже будет. Второе – визит в лавку к Семёнычу. Старик вчера звонил, голос был встревоженный. Говорил, что дело чрезвычайно важное, по телефону никак нельзя. Что там у него стряслось? Заинтриговал, однако. На всякий случай отправил к лавке Абадона. Ну так, чисто присмотреть. Пусть подежурит в соседнем переулке, а то мало ли. Вдруг там и правда что-то серьезное. Семёныч, конечно, мужик крепкий, но старенький уже. Не хватало еще приехать и обнаружить, тьфу-тьфу-тьфу, как в том дурацком детективе. Убийцей оказался садовник. У нас хоть садовника нет, но мало ли. Третье – разобраться со швейцарцами. Эти ребята, которые в горах трутся, меня напрягают. Нужно бы с ними разобраться. Может, големов туда отправить? Ладно, потом решу. «Добрый день, дамы и господа!» Я обвел взглядом зал для пресс-конференций. «Рад видеть вас всех здесь. Как вы знаете, последние дни выдались весьма насыщенными». По залу пробежали смешки. Ну да, насыщенными – это еще мягко сказано. «Начнем с хорошего», – продолжил я. «Наши границы надежно закрыты. Мы значительно укрепили оборону по всему периметру. Так что, уважаемые соседи», — я позволил себе легкую улыбку, глядя прямо в камеру, — «можете даже не пытаться». Снова смешки, но уже одобрительные. «Что касается наших австрийских соседей, то для них у меня есть новости. В связи с недавними недоразумениями и, скажем так, чрезмерно активным использованием ими артиллерии по нашим пустым холмам, мы были вынуждены провести небольшое изменение границ, чисто символическое, метров на 1000 вглубь их территории, исключительно в целях обеспечения безопасности наших рубежей, разумеется». Зал ахнул. перемещение границ на километр? Это же, если пересчитать длину границы, почти половина Вадуца. А что касается наших уважаемых швейцарских соседей, мы с сожалением констатируем, что они, видимо, не справляются с контролем над своими горными территориями, позволяют всяким сомнительным личностям использовать их для нападения на наше мирное княжество. Это недопустимо. Мы, как добрые соседи, не можем оставить эти прекрасные горы без присмотра, поэтому Лихтенштейн временно берет их под свою опеку. Не волнуйтесь, ничего плохого мы там делать не будем, наоборот. Планируем построить несколько отличных горнолыжных курортов, современных и безопасных. И, кстати, для всех граждан Лихтенштейна посещение будет абсолютно бесплатным. Так что готовьте лыжи и сноуборды, господа. Скоро будем катать. Толпа взорвалась аплодисментами и радостными криками. Еще бы! Горнолыжный курорт на халяву! Да кто ж от такого откажется? Теперь о недавнем инциденте с куполом. Я посерьезнел. К сожалению, это были проделки теней. Они пытались изолировать нас. Но мы выстояли. Лихтенштейн в очередной раз доказал, что является надежным щитом не только для себя, но и для всей Европы в борьбе с этой темной угрозой. К сожалению, без жертв не обошлось. Я немного помолчал. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем, кто потерял своих близких. Княжество не оставит вас в беде. Каждая пострадавшая семья получит необходимую помощь и компенсации. Я обвел взглядом зал. И, конечно же, я хочу особо отметить храбрость и мужество наших солдат. Армии Лихтенштейна, гвардии, тенеборцев, полиции. Всех, кто первыми оказался на месте происшествия и, рискуя своими жизнями, обеспечивали порядок и помогали людям. Вы настоящие герои. Лихтенштейн гордится вами. Тут из зала поднялась рука. Журналистка с блокнотом в руке, явно из тех, кто любит задавать неудобные вопросы, встала со своего места. «Господин Вавилонский, скажите, а какую роль в этих событиях сыграли ваши големы? В городе ходят слухи, что они не только защищали, но и уничтожили тех, кто по неосторожности имел контакт с куполом. Не опасно ли использовать такие машины в городе? Не могут ли они в будущем стать угрозой для граждан?» «Спасибо за вопрос», – кивнул я. «Да, големы принимали участие в ликвидации последствий. Люди, коснувшиеся купола, были заражены тенями и стали одержимыми. Так что големы просто делали свою работу. Их задача – защищать, и они ее выполнили. Они остановили тех, кто поддался теневому влиянию, и тем самым спасли десятки других жизней. Спросите у жителей Хинтершелленберга, что они думают о големе, который в одиночку отбивался от теней, пока не прибыла подмога. Они вам скажут, благодарны они или боятся». Я сделал паузу. «Да, их создание и обслуживание стоит денег и временных затрат. Но это плата за безопасность, честный обмен. И я думаю, эта цена вполне оправдана. Если кто-то считает иначе, что ж, пусть попробует сам выйти против теней с голыми руками». Журналистка, слегка покраснев, села на место. «А чтобы вы лучше поняли, что такое настоящий героизм, я хочу пригласить сюда одного человека». Я кивнул скале, стоящему у входа. Дверь открылась, и в зал, чеканя шаг, вошел пехотный капитан. Высокий, подтянутый, в парадной форме, только левый рукав кителя был пуст и аккуратно заправлен за пояс. «Разрешите представить вам капитана Дивеева. Во время инцидента он, рискуя собственной жизнью, спас маленькую девочку, которая едва не коснулась купола. Он успел оттолкнуть ее в последний момент, но сам потерял руку». «Капитан Дивеев». Я подошел к нему. «За проявленное мужество и героизм от имени всего народа Лихтенштейна я награждаю вас орденом мужества третьей степени». Я прикрепил орден к его кителю. Затем взял со стола длинный футляр. «А это наградное оружие», — артефактный клинок, выкованный специально для вас. Пусть он напоминает вам о вашей доблести. Я вручил ему футляр. Кроме того, вам и вашей семье выделяется новый дом в рамках программы «Достойный дом». А как только будет готова наша новая клиника протезирования, вы станете одним из первых, кто получит новейший бионический протез, не имеющий аналогов в мире. Капитан Дивеев выпрямился, его глаза блестели. Он четким голосом произнес: «Служу Лихтенштейну!» Зал взорвался аплодисментами. Люди вставали со своих мест, аплодировали стоя, кричали «Браво!». Ну и напоследок, немного хороших новостей из мирной жизни. Наша жилищная программа «Достойный дом» работает. Я рад сообщить, что впервые за долгие годы в Лихтенштейне нет бездомных, а половина молодых семей, стоявших в очереди на жилье, уже получили ключи от своих новых квартир и домов. И это только начало. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы каждый житель нашего княжества жил в достатке и комфорте. Спасибо за внимание. Я поклонился и под громкие аплодисменты покинул трибуну. Семен Семенович дожидался меня в лавке. «Теодор, проходи», – прошептал он. «Тебя тут очень ждут». Я нахмурился. «Очень ждут? Кто?» «Ну, разве что налоговая с внеплановой проверкой. Или, может, какой-нибудь очередной коллекционер с чемоданом денег и безумными идеями?» Семёныч повел меня вглубь помещения, туда, где обычно хранились самые ценные или самые странные экспонаты. Он остановился у массивного дубового ящика, который я раньше тут не видел. Затем сделал глубокий вдох, как будто собирался нырнуть в ледяную прорубь, и резко откинул крышку. «Вот», — выдохнул он. Я заглянул внутрь. «Мать моя!» На мягком бархате лежали 11 красных масок. А вот узоры на них, яркие, демонические, они извивались, складываясь в хищные злобные рожи. Каждый изгиб, каждая линия буквально кричали: «Держись от меня подальше, смертный!» И что самое интересное, место для еще одной 12-й маски пустовало. «Теперь я понимаю, зачем ты меня позвал. Откуда это у тебя?» «Это предлагают в качестве оплаты». «Оплаты за что?» Старик молча кивнул в сторону темного угла комнаты. И только тут я заметил его, человека. Он сидел в глубоком кресле, почти сливаясь с тенью. Дорогой костюм сидел на нем идеально, но вот лицо... Лица у него, по сути, не было. Вместо него – красная демоническая рожа с острыми рогами и хищным оскалом. Я понял, что маска эта буквально вросла в его плоть и стала частью его лица. Кожа вокруг нее была воспалена, а сама маска пульсировала, как живая. «Мне сказали...» Голос человека был хриплым и прерывающимся. Видимо, говорить ему было больно. «Только вы можете помочь. Снимите это с меня. Пожалуйста, я заплачу. Сколько скажете?» «Успокойтесь. Лучше расскажите, как вас угораздило в такое вляпаться?» Мужчина с трудом перевел дыхание и начал рассказывать. История была банальной до безобразия. Богатый наследник, скучающий от безделья, решил пощекотать себе нервы и связался с какими-то темными культистами в Китае. Те пообещали ему невероятную силу и власть над мирами. Ну, он и повелся, дурачок. Напялил эту маску во время какого-то ритуала, и вот результат. «Лучшие специалисты Китая. Целители, маги, артефакторы. Никто не смог. Маска. Она поглощает меня. Мне недолго осталось. В Китае посоветовали обратиться к вам». Я подошел ближе, внимательно осматривая маску и ее несчастного носителя. Да уж, дела были плохи. Маска — это не просто артефакт. Это демон-фамильяр. Он дает силу, да, но взамен требует полного подчинения. И если носитель слаб духом или не умеет контролировать эту силу, то демон просто сожрет его. Что, собственно, и происходило с этим бедолагой. Я еще раз посмотрел на человека, затем на маски в ящике. 11 штук. Плюс это 12-я. Очень неплохой наборчик. «Есть способ», — сказал я наконец, глядя прямо в прорези маски. «Но будет неприятно, возможно, страшно и больно. Ты согласен?» Человек отчаянно закивал, как китайский болванчик. «Согласен! На все согласен, только спасите!» «Хорошо!» Я подошел к нему вплотную и посмотрел прямо на маску. «Я знаю, что ты здесь», — обратился я к демону внутри. «И я знаю, кто ты. У тебя есть два варианта. Первый — ты уходишь добровольно, прямо сейчас, и я тебя не трогаю. Второй — я зову Константина». В этот момент человек в кресле затрясся, как в лихорадке. Он начал плакать, скулить, как побитый щенок, а затем обмочился. Прямо в своем дорогом костюме. Маска на его лице завибрировала, заходила ходуном, как будто демон внутри бился в истерике. Семен Семенович, который все это время молча наблюдал за происходящим из угла, аж перекрестился. «Ну вот, наделал лужу», — покачал головой он. «А выглядел таким солидным и уверенным в себе человеком». «Это не он боится», — пояснил я старику, кивая на мужчину. «Это тот, кто живет в маске, демон. Он, похоже, очень не хочет встречаться с Константином». Я медленно поднял руку и начал рисовать в воздухе сложный магический знак. Печать Доминиона Константина. Символ, который боялись все демоны во всех мирах. «Ну что, рогатый, время вышло. Выходи! Сейчас же!» Маска на лице человека завибрировала. А потом она начала медленно отслаиваться от лица, обнажая измученную, но совершенно нормальную кожу. Наконец она с глухим стуком упала на пол. Человек в кресле перестал трястись. Он медленно поднял руки, коснулся своего лица, затем посмотрел на свои пальцы, как будто не веря в происходящее. «Как? Как вы это сделали?» – прошептал он. «Никто не мог». «Я просто знаю одного нужного человека». Я кивнул на валяющуюся на полу маску. «Которого такие, как он, очень не хотят встречать». Когда мужчина ушел, отмываться, переодеваться и, вероятно, напиваться до беспамятства, Семен Семенович с любопытством посмотрел на ящик с красными масками. «Теодор, ты что, возьмешь их? Зачем они тебе? Опасные же штуки. Может, продадим? Представляешь, какая прибыль будет?» Я подошел к ящику, достал одну из масок, повертел ее в руках. «Да, вещица интересная и полезная, если уметь пользоваться». «Оставим себе. Вещи нужные. Демонические усилители, фамильяры. Просто ими нужно уметь пользоваться». Семен Семенович разочарованно вздохнул. «Эх, а я уж понадеялся». Я поднес маску к лицу. Она тут же прилипла к коже и растворилась, став невидимой. Я почувствовал легкий приток силы, приятный и бодрящий. На моей руке на мгновение появились острые когти, а цвет глаз изменился, став янтарным. «Ого!» Я с интересом повертел руками. «А неплохо. Теперь я бы мог и огонь призвать, но мой собственный дар помощнее будет. Эти маски как допинг для сильных одаренных». Я сделал мысленное усилие, и маска снова материализовалась в моей руке. Я положил ее обратно в ящик. В 12-ю пустую ячейку легла маска, которую я подобрал с пола. Теперь комплект был полным. «Кажется, Семёныч, я нашел способ, как усилить наш спецназ?»